ВАП обещала защищать права авторов, но на самом деле это была не защита, а полный контроль и присвоение прав авторов этим агентством. ВАП готова была печатать на Западе только авторов, угодных власти, и на грабительских условиях. В интервью, данном литературной газете, председателем новой организации Борисом Панкиным было прямо сказано, что в Советском Союзе существует монополия на внешнюю торговлю, и писатель, продавший рукопись за границу, самостоятельно будет считаться нарушителем этой торговли, контрабандистом и уголовным преступником. Эти угрозы относились и ко мне лично. Я уже кое-что передал на Запад и собирался передавать дальше, никого не спрашивая. Я письмом Панкина воспользовался как сигналом к собственному восстанию. В то время диссиденты бомбардировали советские правительственные партийные органы обычно гневными письмами. А я для себя избрал другой жанр — иронию, который продемонстрировал в письме Панкину от 5 октября 1973 года, приложение номер 1. В тот же день, 5 октября, родилась моя младшая дочь Ольга. Чем я платил за свои «Жигули»? Отправив Иру в роддом, я не только написал и передал западным корреспондентам письмо против ВАП, но и продолжил свои усилия по укреплению своих новых позиций. Первым делом я хотел передать на Запад первую книгу Чонкина. Знакомых иностранцев, через которых я мог это сделать, у меня не было, но они появились у Эммы Манделя, Наума Коржавина. Я ему сказал о своей проблеме, он предложил мне вечером приехать к нему, у него будет человек, который мне поможет. Я приехал. На кухне было много народу. Люди, привыкшие к просторному жилью, не могут даже представить, как много людей может поместиться на кухне за маленьким раскладным столом, уставленным простой выпивкой и закуской. За столом был обычный для таких посиделок страшный галдеж, который поначалу мне показался совершенно сумбурным. Потом я разобрал, что спор идет исторический, чем была хороша или плоха царская власть и стоило ли ее сокрушать. Главной спорщицей была молодая женщина Адель Найденович, которая, как я понял, была уже диссидентка со стажем, в 60-х годах оттянула свой срок в лагере, но от убеждений своих не отказалась. И сейчас она занималась чем-то таким, что вполне могло привести к новому сроку. Только что, побывав на допросе у следователя, рассказывала, как резко она ему отвечала и как он был разочарован, что ничего от нее добиться не смог. Все слушали ее с большим почтением. Большинство из собравшихся в лагерях еще не сидели и испытывали к ней уважение, с каким когда-то люди, оставшиеся в тылу, относились к заслуженным фронтовикам. От рассказа о допросе в Лефортово разговор легко перекинулся в историю. И та же дамочка, не стесняясь приблизительности своих знаний в данном вопросе, стала утверждать, что царская власть была вполне гуманной. Николай Палч, так почтительно, она называла Николая I, был хорошим и добрым царем, покровительствовал Пушкину, и шеф жандармов Бенкендорф тоже был к Пушкину милостив. Отвлекшись на время от спора, Эмма познакомила меня совсем еще молодым, ему было 23 года, переводчиком из итальянского посольства Марио Корти. Мы с Марио удалились в спальню, где он без разговоров взял у меня рукопись. Вернулись в кухню, где разговор перешел уже к периоду следующего царствования, к убийству Александра II. В связи с этим событием были упомянуты народовольцы и Софья Перовская. На это упоминание Найденович отреагировала яростно. «Ах, эти народовольцы! Ах, это Перовская! Если бы я жила тогда, я бы задушила ее своими руками». Тут я не удержался и сказал: «Вы на себя наговариваете. Перовскую вы бы душить не стали». Найденович возбудилась еще больше. «Я? Ее? Эту сволочь? Которая царя-батюшку бомбой? Клянусь, задушила бы, не колеблясь». «Да что вы», — сказал я. Зачем же так горячиться? Вы себя плохо знаете. В то время вы не только не стали бы душить Перовскую, а наоборот, вместе с ней кидали бы в батюшку царя бомбы. Она ожидала любого возражения, но не такого. Я? В царя-батюшку? Бомбы? Да вы знаете, что я убежденная монархистка? Я вижу, что вы убежденная монархистка, потому что сейчас модно быть убежденной монархисткой, а тогда модно было кидать в царя-батюшку бомбы. А уж вы с вашим характером непременно оказались бы среди бомбистов. Через какое-то время я засобирался домой. Эмма спросил меня, не смогу ли я взять с собой Марио и Адель, довести его до итальянского посольства, а ее до ближайшего метро. Было темно, холодно и снежно. По пустырям еще не вполне застроенного юго-запада гуляла поземка и заносила снегом и без того плохо видимую обледеневшую дорогу. Адель села рядом со мной. Марио устроился на заднем сиденье. Сначала ехали молча. Потом Адель неожиданно спросила, «И сколько вы заплатили за вашу машину?» Я понял суть вопроса, но сделал вид, что не понял, и сказал, что эта машина стоит 5500 рублей. «Я не это имею в виду», — сказала Адель. «Я имею в виду, сколько вы заплатили своей совестью». Я затормозил, но не резко. На скользкой дороге резко тормозить не следует. Повернулся к пассажирке. «Если я заплатил своей совестью, то вам с вашими непримиримыми убеждениями должно быть совестно ехать в моей машине. Вы можете выйти». Была пурга. Слева и справа пустыри. А что за ними не видно? Найденович присмирела. «А как вы думаете?» — спросила неуверенно. «Здесь далеко метро?» «Не знаю», — сказал я. «Спросите кого-нибудь, если его найдете». Она молчала, возможно, думала, как ей поступить. В машине тепло и уютно, а снаружи жуть, что творится. Она помолчала, и я помолчал. А потом сказал, ну ладно, поедем дальше. Года через три я ее встретил на какой-то диссидентской тусовке. Она сама подошла ко мне со словами. «Я большая ваша поклонница и очень люблю этого вашего Темкина». И квартиру получил не за даром. Повадился ходить ко мне житель города Боброва Воронежской области Иван Павлович Копысов. Писал какие-то безграмотные, но местами интересные тексты, в которых ругал, естественно, советскую власть. Принес однажды местную газету с фельетоном против какой-то женщины, написавшей куда-то жалобу, что ей не дают заслуженной пенсии. Газета укоряла женщину, что она на жизнь смотрит сквозь темные очки и не видит всего хорошего, что происходит в нашей советской жизни, а происходит немного хорошего. Только в городе Боброве построен мост через реку Битюк, и на следующую пятилетку намечено проложить канализацию. Копысов, как и другие ходоки, появлялся обычно рано, часов в 7, прямо с поезда, садился на диван, рассказывал мне о плохих бобровских чиновниках, просил передать рукопись за границу, но, бывало, оглядывал комнату и щурил лукаво глаз. «А у вас, Владимир Николаевич, квартирка-то неплохая. Наверное, такие не каждому дают, и не за даром». Я отвечал ему иногда добродушно, другой раз — не очень. Однажды он пришел ко мне с интересным предложением, чтобы я сжег себя на Красной площади. Я спросил, а почему бы ему самому не совершить этот акт? Он сказал, ну что вы, это будет никому не интересно, а вы, человек известный, привлечете к себе большое внимание. Через какое-то время, убедившись в моем малодушии, он пришел с бумагой, в которой сообщал, что решил сам, облившись бензином, сжечься перед мавзолеем и просит организовать приход к месту событий иностранных журналистов, прежде всего корреспондентов западных телевизионных компаний. Я попробовал его отговорить, но он был непреклонен. Тогда, надеясь, что он остынет, я сказал, что подумаю. Дня через два он позвонил и спросил, готов ли я помочь ему в известном мне деле. Я ответил, что считаю его идею глупой и не советую ему совершать задуманное. Через час он явился ко мне без звонка и с порога заявил приблизительно следующее. «Вы специально говорили по телефону так, чтобы В КГБ догадались о моем плане. Раз так, я свое решение отменяю и иду с расколкой в КГБ. Я скажу, что сжечься подбивали меня вы и Сахаров.